В доме горел свет, и разливаться соловьем ему пришлось долго. Достоверно неизвестно, когда его услышала Шурочка, а только кое-кто услышал его трели. Кстати, непонятно откуда взявшийся в это совсем не соловьиное время года, тихо вышел на них и затаился в непосредственной близости. А Шура все не появлялась. Свет в доме не гас. Коля продолжал свистеть. Он так сосредоточился на ожидании, так старательно высвистывал и так прислушивался, что ничего уже не слышал. Ни крадущихся шагов, ни сдерживаемого дыхания, ни даже шепота «Обходи его, обходи слева». И очнулся, когда вдруг со звоном распахнулось окно и раздался отчаянный крик «Уходи! Тебя извод ловит! Уходи, Коля!» Чьи-то руки тотчас же втащили Шурочку внутрь, окно закрыли, но Коля все уже услышал. Услышал и оценил, где враги, а где спасение, и со всех ног рванулся в последнюю лазейку. А там кто-то оказался в этой единственной его лазейке, какое-то затаившееся существо. И Коля, налетев, шарахнул его со всей своей силой. Существо обмякло, и цыган помчался дальше. А вслед ему улюлюкали, орали и свистели, но он успел унести ноги. А бабка Палашка все же осталась жива. Чудом уцелела. Месяц провалявшись в постели и ежедень по многу раз отдавая Богу душу. Коля так и не узнал, кого он шарахнул, вырываясь из кольца. Но этот удар основательно укрепил память дурочке. И осталась-то она жива не столько потому, что Богу не понадобилось, сколько очень уж возжелала рассчитаться с Колей, тайной любви которого ей так хотелось покровительствовать. Коля вернулся на баррикаду еще затемно. Там шла горячка, и он включился совсем нерастраченным пылом, со сладким восторгом, вспоминая отчаянный крик «Уходи, Коля!», таскал бревна, укладывал, крепил скобами, заваливал мешками с землей и вспоминал. А баррикада тем временем росла и крепла, но когда рассвело, против нее оказалось уже не два орудия, а шесть, полубатарея. Полубатарея... «Беглым по 12 снарядов!» Нет нужды описывать расстрел баррикады в шестой день. Он отличался от предыдущего количеством стволов, выпущенных снарядов, раненых и убитых. Когда количество орудий, изрыгающих огонь, грохот и смерть, увеличивается втрое, раненые и убитые возводятся в квадрат. Арифметика войны рождает алгебру смерти. И к вчерашнему крику прибавился сегодняшний огонь, ибо накануне прозвучал приказ к вечеру покончить с бунтом любой ценой. Войска выполнили приказ. К вечеру отчаянное сопротивление защитников было сломлено. Горящая Успенка тушила свои пожары, а немногочисленная группа повстанцев была блокирована в развалинах древнего монастыря. Правда, атакующим удалось захватить только двоих, а остальные исчезли таинственно и необъяснимо. Но победа, тем не менее, была полной и блистательной. Редко кому удавалось расправляться со своим народом с такой прямолинейной жестокостью. Падение баррикады, пожары на Успенке и гибель ее защитников потрясли жителей, положив начало неисчислимым легендам. Бабушка утверждала, что после этого обстрела и последовавшего за ним подавления на Успенке не осталось мастеров с большой буквы, как я и написал. Началась эпоха подмастерьев, которая затем развелась в эпоху шабашников.